Глава 23. Трасса и наш караван скрылись за поворотом поселка. У мотоцикла имелся все же один недостаток. Он ревел на всю округу. Скрытно подъехать на нем к хутору можно было только в том случае, если мои потенциальные противники беспросветно глухи. Но я догадывался, что это не так. Ямаха летела по проселку, то и дело взмывая воздух после очередного ухаба. Я давно не ездил на таком мотоцикле и сейчас испытывал удовольствие. Зная, что за мной никто не наблюдает, даже прокатил метров 100 на одном заднем колесе. Но хватит цирка. Я зорко вглядывался в проносившиеся мимо придорожные заросли. Наконец, в их глубине мелькнул черный остов какого-то строения. Я резко сбросил газ, затормозил и выключил двигатель. Дальше, в целях конспирации, предстояло перемещаться на своих двоих. Я закатил мотоцикл в кусты и забросал ветками. Предстояло тряхнуть стариной и вспомнить армейские марш-броски. Я проверил амуницию, чтобы ничего не болталось и не лязгало. Убедившись, что все в порядке, я пустился рысью дальше по направлению к хутору. С той стороны вдруг ударил отдаленный одиночный выстрел. Я на мгновение замер. Хутор со всех сторон окружала молодая древесная поросль. Раньше вокруг жилого дома и надворных построек, надо думать, простирались огороды. Но теперь они сплошь заросли молодым березняком и кустарником. В зоне всякая флора перла в рост удивительно быстро. Прежде чем взрасти такому подлеску, потребовалось бы лет 15. В зарослях сиротливо бродили несколько коров довольно необычного вида. Они имели горб на спине и пышную гриву. Их бессмысленное топтание среди молодых деревьев никак не походило на выпас. Я разрисовал лицо камуфляжной сажей, приладил на свой коллаж оптику. Полагалось прислушиваться и приглядываться. К этому меня приучили с первого дня армейской службы. Этому жестоко учила и зона. Но сейчас прислушиваться и приглядываться мне особо не требовалось, потому что я чувствовал происходящее на хуторском подворье. Во дворе дома находились двое, расслабленные, размякшие и, кажется, изрядно пьяные. Один, правда, был чем-то слегка недоволен, а второй оправдывался, но так только, для виду. И еще троих я засек в доме. Двое были точно бандиты, тоже пьяные, но в отличие от парочки во дворе, сильно разгоряченные. Третий сигнал еле доходил, может, лучше бы он не доходил вовсе. От него меня передернуло. Еще один братан, возможно, рылся в амбаре в поисках добычи. Урок насчитывалось 5, сомневаться не приходилось. До меня доходили еще какие-то совсем слабые флюиды, вернее их эхо, затухавшее с каждой секундой. Я знал, что это значит. Остывшие трупы оставались для меня безмолвными, но те, кто погиб недавно, продолжали слегка фонить некоторое время. Вот такой фон шел сейчас с подворья. Краем сознания я улавливал еще чьё-то присутствие, разрозненное и многочисленное. Я не сразу понял, что это кошки. Их по кустам пряталось немало. Странно, откуда они взялись и зачем. Но сейчас мне было не до них. Я неслышно двинулся к изгороди, окружавшей дом. Следы колес вели прямо в покосившиеся ворота. Я был уверен, что меня не засекли, иначе я почувствовал бы опасность. Неслышно, под прикрытием разросшейся по осени осоки, я подобрался к забору и заглянул в щель между досками. Посредине обширного двора торчал ленд-крузер с поднятым капотом. Стекла кабины прикрыты решетками, на дверце наварены стальные листы. Такой броневик в бою ломаного гроша не стоил. Но урки в бои вступали редко, предпочитали налеты. Двое детин в кожанках, налысо стриженных, копались в моторе. Вернее, копался один, а второй стоял рядом и бронился. Я прислушался. Блин, — ворчал Детина. «Зря никого на перекрестке не остановили. Была же команда наблюдать, когда эти проедут». «Оттянуться всем охота», — глухо отозвался из-под капот второй. «Чё, одни трахаться поедут, а кто-то в кустах припухай. Обойдется. А если не обойдется? Если выскочим у них перед носом? Ничего, мы осторожно. От их колес следы и на асфальте остаются. Глянем. Если еще не проехали, подождем в кустиках. А если проехали? Ты еще со своим движком скоро починишь? Скоро». Выходило, что я не ошибался. Этих ухарей действительно оставили скрытно дожидаться нашего проезда, чтобы потом ударить в спину. Но если бы в каком другом месте оставили, а на хутор они не могли не зарулить, им хоть кол на голове тиши. На поясах у парочки болтались пистолеты в кобурах. Автоматы были прислонены к автомобильной дверце. На крыше машины поблескивала початая бутыль с мутноватой жидкостью. Один из урок сгреб ее, запрокинул голову и изрядно глотнул. Зашипев и сморщившись, он сунул в рот какую-то закусь. Второй из-под капот пробубнил. «Не жрал бы без меры, работ предстоит. Не учи отца детей делать, работу исполним». Урк снова присосался к бутыли. Я обвел взглядом двор. Там и сям пестрило разбросанное тряпье, валялись старые ящики и поломанные чемоданы. Гости, похоже, устроили капитальный шмон в поисках добычи. Какими такими драгоценностями они тут предполагали разжиться, представлялось с трудом. Поодаль, где начинались задворки, торчил одинокий тополь. Он был весь в желтой, еще не облетевшей листве, и в пестроте этой листвы я заметил человеческое тело. Оно слегка покачивалось, подвешенное на веревке за шею. Я взглянул в оптический прицел. Повешенный был пожилой мужчина в крестьянской одежонке. Должно быть, хозяин хутора. Негостеприимно встретил, видать, нежданных пришельцев. Вот они устроили показательную экзекуцию. На крыльце дома лежало еще одно тело. Женщина средних лет. Юбка высоко задрана, кофта изорвана и перепачкана кровью. Так, ясно. Женой хозяина, прежде чем убить, позабавились. Я, приникнув к окуляру прицела, принялся обшаривать подворье метр за метром и обнаружил еще двух мертвецов. Голова одного из них виднелась из-за угла дома. Вокруг нее натекла изрядная алая лужа. Второй сидел, прислонившись спиной к стене сарая. Рядом валялся топор. Да, с топором против этих много не навоюешь. Других трупов я не заметил, но фон исходил еще и из баньки, с распахнутой и сорванной с одной петли дверью. Должно быть, там побили хуторских наемных работников. Но пуще всего мне не давал покоя исполненный боли и ужаса сигнал, доносившийся из дома. Он принадлежал молодой женщине, почти девчонке. Над ней сейчас усердствовали, и развлекуха, похоже, находилась в самом разгаре. Сволочье. Всегда одно и то же. Всегда и везде. «Ну, значит, не на кого вам обижаться». Я просунул автоматный ствол с глушаком в щель, навел перекрестие прицела на голову самоуверенного любителя самогона. Потом плавно потянул спусковой крючок. Негромкий хлопок выстрела. Детина выронил бутыль, которая со звоном разбилась и, будто сломавшись, осел на землю. Из-под капота вспорхнул второй. Он даже не успел сообразить, что произошло. Я аккуратно снял его следующим выстрелом. Теперь медлить было нельзя. В любой момент во дворе мог объявиться кто-то из уцелевших бандитов. Я перемахнул через забор и, поводя стволом из стороны в сторону, метнулся к крыльцу. Дверь на веранду оказалась открыта. Неслышно скользнув в нее, я успешно увернулся от груды ведер, составленных у стены. Если б я их задел, лязгу бы хватило на три сигнализации. Я неслышно проник в прихожую. Из нее двери вели на кухню и в горнице. В кухне на плите кипел большой алюминиевый котел, должно быть коровье пойло. но там никого не было. Зато из глубины дома донесся плачущий стон, сменившийся придушенным визгом после гулкого удара, и грубый мужской голос забубнил по-матерному. Я двинулся на звук. Горница тоже оказалась пуста, но дверь из нее вела в следующую комнату. Я возник на пороге. У стены, на старомодной железной кровати, лежала девушка. Я успел разглядеть ее каштановые, перепачканные кровью кудри на разодранной подушке, перья из которой усеяли комнату. Одежды на ней почти не осталось. Плотный, квадратный бугай крепко держал руки жертвы, а второй, со спущенными штанами, громозил сверху. Квадратный поднял голову, и я, не раздумывая, выстрелил ему в лицо. Урка, захлебнувшись кровью, отпустил жертву и рухнул на пол. Второй был сильно увлечен, поэтому проявил никуда не годную реакцию. Он завертел башкой, заметил меня и вознамерился встать. Стрелять я опасался, чтобы не зацепить девушку, а потом метнулся вперед, ударом кованого башмака шиб его с кровати и вскинул автомат. «Дяденька!» — пискнул герой-любовник. «Не стреляй!» Со спущенными на лодыжки штанами, с оголенными гениталиями, с протянутой ко мне в отстраняющем жесте ужаса растопыренной пятерней, он был омерзителен и жалок. «Дяденька!» В его отчаянном визге сквозил плач. Я промедлил лишь доли секунды, и тут же чувство смертельной опасности впилось мне когтями в спину. Оно возникло чуть раньше, но я был слишком занят. Я резко обернулся, и тут же в ушах взорвался грохот, а страшный удар в грудь отшвырнул меня к стене и погасил сознание. Очнулся я, наверное, меньше, чем через минуту. Присутствовало такое ощущение, что в грудь мне вбили осиновый кол. Но я не вампир, и осиновых колов в меня не вбивали. Поэтому, наверное, я все еще оставался жив. На меня в упор смотрело дуло помпового ружья, которое держал на изготовку высокий тип в ОМОНовском сером камуфляже. Дуло еще дымилось. Я опустил глаза, но крови не увидел. Матерчатое покрытие бронежилета было разодрано зарядом картечи, однако броня выдержала. Тело сводило боль, но я сразу понял, что не ранен, что это просто могучий ушиб. В худшем случае сломаны ребра. На ребра мы переживем. Герой-любовник уже успел натянуть штаны и вооружиться карабином СКС. Он оказался белобрысым парнем лет 20 с уродливым шрамом через всю правую щеку. Пока камуфляжный держал меня на прицеле, он выдернул у меня из кобуры Стечкина и нож из ножен. Мой автомат валялся на полу поодаль. В таких обстоятельствах я вряд ли успею до него дотянуться. «Сука!» — сказал молодой дрожащим голосом. «Неслышно подобрался, размалеванный. Что еще за спецназ выискался? Кольку вот завалил». «Гошу сводил, и он тоже завалил», — сообщил камуфляжный. «А вы, бля, заигрались. Если б я случайно во двор не вошел, он бы тебе голую жопу отстрелил». Мужик с ружьем подошел к кровати, потыкал стволом неподвижно лежащую на ней девушку. «Готово», — констатировал он. «Колян, чуть какая дернется, лупит, понимаешь, по башке кулаками. Доигрался». «Сука!» Опять прошипел герой-любовник и врезал мне сапогом по лицу. Я едва успел дернуть головой, чтобы он не превратил мою физиономию в месиво. Он замахнулся на меня прикладом карабина. «Погоди», — сказал камуфляжный, и адресовался ко мне. «Ты кто такой и откуда взялся?» «Бог послал», — ответил я. «По голым жопам пострелять». «Ну-ну», — он покачал головой. «Шутник». Второй опять занес приклад для удара, но напарник его одернул. «Перестань. Видишь, какая байда. Задание мы, считай, провалили. Потерь понесли. Надо своих догонять. Этого с собой прихватим. Путь его допросит, хоть и ясность какая-то будет». «За Коляна я его урою!» Стоял на своем бывший бештанник. Я сказал. «А я сказал, думаешь, такой расколется?» «У Конопатова все колются». Они все же не были профессионалами. Молодой — уголовная торпеда, а камуфляжный — Скорее всего, какой-то бывший силовик. Но даже не мент, наверное. А если и мент, то, похоже, не опер. Они забрали у меня пистолет и нож, но под сумок не проверили. Гранаты оставались при мне. Связать меня они тоже не успели. А это им стоило сделать в первую очередь. Пока мои победители пререкались, я, улучив момент, достал лимонку, поднял ее над головой, придерживая предохранительную скобу, вывернул кольцо и бросил его на пол. Оно негромко звякнуло. Парочка разом умолкла и уставилась на меня. Я, с трудом сдерживаясь, чтобы не застонать от боли, поднялся на ноги и скомандовал, бросая оружие. Молодой немедленно повиновался. Он побледнел, как известняк на стенах. Карабин гулко ударился о доски пола. Я ногой отшвырнул его подальше. Камуфляжный попятился к двери. «На месте стоять!» — рявкнул я. «Брось ружье!» «Что? Так всех месть на воздух и подымешь? И себя тоже?» Против меня был, по сути, полтора противника. Молодого можно было шибко не опасаться. Но долго пугать друг друга стволами и взведенными гранатами удается только в кинобоевиках. Я сделал шаг вперед и, превозмогая боль в груди, резко ударил ногой сбоку по ружью, которое держал камуфляжный. Того развернуло на 90 градусов, палец непроизвольно дернул спуск и грянул выстрел. Заряд картечи оторвал молодому руку и отшвырнул его к стене. Раненый еще сползал на пол, когда я подсечкой сшиб с ног его напарника. Еще одним ударом ноги я отправил помповик в дальний угол комнаты. Но тут я, как выяснилось, просчитался. Одетый в ОМОНовский камуфляж тип, возможно, был спортсмен, спец по рукопашному бою. Он, лежа на спине, резко распрямил согнутые ноги, и я отлетел на кровать прямо на труп девушки. Из лежачего положения мой враг, как заправский мастер восточных единоборств, прыжком перешел в стоячее, бросился на меня и навалился сверху. Несмотря на его профессиональную хватку, я, наверное, справился бы с ним, но не сейчас, когда адская боль после попадания картечи в упор скрючивала тело, сковывала движение, ударяла раскаленным острием в мозг, грозя погасить сознание. Кроме того, моя кисть сжимала гранату с выдернутым кольцом. Драться в рукопашную по всем правилам я не мог. Оставалось одно — постараться повалить врага и не отпускать как можно дольше. Авось под руку подвернется что-то подходящее. Хорошо, если раньше мне, а не ему. Мне удалось свалить его на пол, и мы принялись кататься по усеянным обломками доскам. Боль взорвалась у меня внутри, как та самая граната, зажатая в кулаке. Мой противник цеплялся за этот кулак, стараясь перехватить лимонку. Потом бы он вышвырнул ее в окно и беспрепятственно прикончил меня. Мы долго возились, пока он не перевернул меня на живот и не прижал к полу. Одной рукой он обхватил мой кулак с гранатой, а второй, согнутый в локте, принялся душить. В глазах поплыли черные круги. Если бы не его сомкнутые пальцы, я бы наверняка выпустил лимонку. Но он душил меня сноровисто и предусмотрительно. Я почти перестал сопротивляться. Черт, черт. Не должно же было все так кончиться. Отправившись сюда один, я слишком понадеялся на свои возможности. Наверное, для каждого слишком самоуверенного типа наступает такой момент, когда возможности подводят. Мне некому было прийти на помощь. И сделать я уже ничего не мог, кроме как постепенно слепнуть и глохнуть от удушья. Я почти ослеп и оглох. Я ни о чем не думал в этот момент. Мне было невероятно больно и тошно, и больше ничего. Лишь животная жажда жизни не хотела смириться, билась о стенки черепа, сопротивляясь кислородному голоданию, не давая окончательно отключиться. Животный инстинкт вопил во мне, немым эхом отдаваясь в пустоте. Враг рванул мою голову, норовя переломать шейные позвонки, но с первого раза ему это не удалось. Животный инстинкт взвыл на совсем уж запредельной ноте. Смысл этого бессловесного воя был прост. Помогите, помогите хоть кто-нибудь. Внезапно камуфляжный вскрикнул, задергался, его удушающая хватка ослабла. Я судорожно глотнул воздуха. Потом тяжелое тело перестало вдавливать меня в пол. Оно разразилось матерным воплем. Когда в глазах у меня слегка прояснилось, я отполз в сторону, приподнялся и сел, привалившись спиной к стене. Моим глазам открылась удивительная картина. По полу каталось что-то разноцветное, дергающееся и брыкающееся. Оно орало не своим голосом, а на полу за ним размазывались красные пятна, кровь. Я смотрел, как завороженный, не понимая, что происходит. В глазах у меня все еще двоилось и плыло. Странное создание, наконец, перестало перекатываться и замерло на месте. Его сотрясали конвульсии. Вопль превратился в хрип, брызнули упругие струйки, заливая алым грязные доски пола. Потом во все стороны разом прыснули какие-то существа, оставляя тело моего врага, которое они только что облепляли сплошным покровом. Тело врага подергивалось в агонии, но с каждой секундой все слабее и слабее. Струйки крови из разорванного горла опали и превратились в ручейки, пополнявшие алую лужу. Здоровенные кошки, серые, рыжие, черные, пятнистые, расселись плотным кругом, центром которого стал умирающий. Они еще подрагивали от возбуждения и готовы были в любой миг снова броситься в атаку. Но этого не потребовалось. Их растерзанная жертва, наконец, затихла. Жизнь бесповоротно покидала ее. Тогда кошки дружно повернули головы ко мне. Их глаза светились даже при свете дня, зеленым, желтым. Это были непривычные домашние любимцы, о которых в зоне стали забывать, о исчадии ада. Маленькие свирепые чудовища, которые пришли мне на помощь, когда мой животный инстинкт вопил о спасении. Никто не мог и не должен был спасти меня. Но эти грациозные демоны явились на зов и воочию продемонстрировали, какова была судьба ездока по кличке Куций, полюбившего устраивать кошачью охоту на улицах ночного города. Демоны все сверлили и сверлили меня светящимися глазищами. Потом в мозгу возникли и заслонили собой реальность эфемерные образы. Высокая, глухая изгородь, за ней развалины каких-то приземистых строений без окон, и провал, черный, глубокий, будто дышащий, но из него исходил не пар, не дым, не воздушные волны, а что-то совсем иное, я не мог понять, что. Я попробовал послать кошкам ответный сигнал, исполненный глубочайшей признательности, но, кажется, они ждали от меня другого. Меня коснулось чувство странного, нечеловеческого недовольства. Образы руины черного провала надвинулись, обретая почти реальные очертания. Я не мог уразуметь, что это означало. Одна из кошек издала характерный горловой звук, его подхватила другая, третья. Вот уже вся стая утробно завыла, и этот невыносимый вой заставил шевельнуться волосы на моей голове. А потом я уловил, разобрал, догадался. Это можно назвать как угодно. В кошачьем вое присутствовала некая упорядоченность. Что-то повторялось в нем, какая-то закономерность. Кошки просто утробно завывали, каждый в отдельности. Но в этом запредельном хоре угадывалось что-то еще. И это что-то было словами. Из-за унывного воя отчетливо проступало, сотканная из бессмысленных звуков, «Ты должен! Ты должен!» Я не верил своим ушам. Быть может, это всего лишь морок, последствия удушья. Но я вспомнил, что рассказывал мне комодовец на разбойничьей заставе с расстеленным поперек дороги ежом. Он рассказывал, что услышал слово в кошачьем вое «Убирайтесь!» Но я-то слышал совсем другое. Что я должен? Что и кому я, черт побери, должен? Почему именно я? И откуда они это взяли? Вместо ответа у меня в голове ни с того ни с сего возник образ здоровенной кошки. Она, кажется, была беременна. Брюхо волочилось почти по самой земле. Кошка упала на спину и вцепилась когтями себе в раздутый живот, раздирая его. Из живота потекло что-то черное и отвратительное. Потом все исчезло. Кошачье завывание вдруг оборвалось. Стая дружно сорвалась с места и на мягких лапах неслышно унеслась прочь через двери и выбитые окна. Комната мгновенно опустела. Лишь три мертвых тела да невыносимая боль в груди свидетельствовали о реальности всего случившегося. Кошки в последнее время, похоже, не выпускали меня из виду. Что им требовалось от меня? Возможно, это как-то связано с моими необычными способностями, которыми наградила меня зона. Или давняя контузия. Или то и другое вместе, не знаю. Но кошки не могли мне ничего объяснить. Причем тут, например, беременная кошка с мерзкой грязью в брюхе. Профессор прав. Если они и разумны, то лишь отчасти. Составным суррогатным разумом, который неустойчив и плохо сочетается с человеческим. Мы общались, почти не понимая друг друга. Сейчас они передали мне то, что были способны передать. Я, кажется, должен. Что? Посетить какие-то развалины и бездонный провал, скрытый среди них. Чего ради? Тут я заметил, что по-прежнему сжимаю в руке гранату. Кряхтя, я поднялся, подобрал автомат, вернул на пояс Стечкина и нож. Потом вышел во двор. Теперь я улавливал только послесмертный фон. Живых здесь не оставалось. Хуторян стоило бы похоронить, но у меня на это не оставалось ни сил, ни времени. Конечно, урки, оставшиеся тут, теперь не ударят нашим спину, но те передние об этом не знают. И, скорее всего, будут действовать по плану, не опоздать бы. Проходя мимо ленд-крузера, я швырнул гранату под открытый капот и пустился рысью, стараясь не обращать внимания на боль. Позади меня грохнуло, в спину толкнула упругая горячая волна. Я оглянулся. Машина горела, выбрасывая высоко в небо клубы густого жирного дыма. Быть может, его заметят и наши, и подстерегающие их враги. Быть может, это насторожит последних и заставит воздержаться от нападения. А нашим послужит предупреждением, которое, очень хотелось верить, надоумит хотя бы Исаева проявить наибольшую осторожность. Впрочем, хоть Исаев и славный парень, надеялся я по-прежнему главным образом на себя. А потому, ускоряя шаг, затрусил по проселку к тому месту, где спрятал в зарослях Ямаху.